Глава 21. Ангелина. Прокручиваюсь вокруг шеста и медленно сползаю по нему вниз, разводя колени. Мне хочется плакать. Да что там плакать? Рыдать. Так сильно, чтобы выворачивало всю. Почему-то кажется, что именно это принесет облегчение. Но как только представляю, что мужчина, сидящий в темноте комнаты, вот-вот захочет перейти к главному действию, к горлу подступает навязчивая тошнота. До сих пор не понимаю, как ноги все еще держат, как получается унять нервозность. Не знаю, смогу ли забыть, стереть с себя этот след. «Достаточно!» — раздается из полумрака, как только мои колени касаются сцены. Сердце перестает биться. Я знаю этот голос, узнаю из тысячи. Только сейчас начинает доходить смысл слов Даши. «Он придет! Требует тебя!» Я ведь не придала им значения, пропустила мимо ушей. Тело будто парализует, когда босс появляется из темноты и останавливается передо мной, возвышаясь во весь свой исполинский рост. И смотрит так, вглядывается, точно знает правду. И я хочу сказать ему «хочу», но язык прирос к небу, и, как и все тело, отказывается подчиняться. Никита Тимурович неожиданно тянется к моему лицу и срывает маску. Мне кажется, я умру. Мне было бы легче умереть сейчас, но чуда не происходит. Теперь мы смотрим друг другу в глаза без маски, и молчание кажется все более давящим. Вижу, как взгляд босса наливается яростью. Кажется, даже слышу недовольный скрежет его зубов. «Лера, значит?» — сухо произносит он, и у меня буквально дыхание останавливается. Я боялась. Мой голос почти не слышно за музыкой. Трудно говорить, это пытка. Они заставили меня, они мне угрожали. На эмоциях всхлипываю. Я ничего из этого не хотела. «Тебе самой не смешно от своих слов?» Сжимаюсь внутренне, ощущая негодование босса. «Ты могла сказать мне в прошлый раз, сорвать маску и признаться». «Я боялась». «Нет, ты просто хотела бабла». «Никита Тимурович, пожалуйста, поверьте». «Молчи, шлюха!» Зло цедит он, и от такого гадкого обращения все внутренности завязываются узлом. «Что же теперь будет?» «Я сюда не болтать пришел, а трахаться. Так что будь добра, оставь свои тупые оправдания для кого-нибудь другого». Его широкая ладонь зарывается мне в волосы, и Никита Тимурович притягивает меня ближе за голову. Невольно замечаю, как дергается под тканью брюк его член, предвкушая скорый секс. «Значит, дома мне не дала, а здесь за бабки пожалуйста?» Качает головой. И я вижу, как захлестывает босса ненависть. За что он ненавидит меня? Я не понимаю, отказываюсь понимать. «Маленькая невзрачная серая мышка Ангелина оказалась развратной танцовщицей из дорогого клуба. Кто бы мог подумать?» «Я ведь сказала, они заставляют меня, они...» По его взгляду понимаю, не слушает. Никита вообще будто не здесь. Он отпускает мои волосы и проводит ладони по моему лицу, очерчивает губы, а затем сминает их, порочно и грязно. Усмехается сам себе, а после небрежно меня отталкивает. Заваливаюсь назад, едва не ударившись о пилон. Мой босс тянется к ремню на брюках. Резкие, уверенные движения. Сейчас он, в общем, выглядит так, точно собирается наказать меня за какую-то только ему известную провинность. И я понимаю, что не могу сбежать. Босс не верит, а руководство клуба заживо сдерет шкуру за побег. Мне просто не на что больше рассчитывать. Но я все равно пячусь назад, пока не врезаюсь всем телом в металл блестящего пилона. «Пожалуйста, прошу его и даже не знаю, вслух ли произношу или молю про себя, потому что никакой реакции не следует». Мужчина спускает боксеры и достает восставший член. громадный и натуженный от желания. Обхватывает его ладонью у основания, и крупный орган приобретает еще более устрашающий вид. «Сколько членов отсосало?» — неожиданно спрашивает босс, неприлично двигая рукой на своем члене. Я в ответ только зажмуриваюсь. «Сколько, сука, членов побывало в твоем грязном рту? Хотя бы на этой неделе?» «Нисколько!» — выкрикиваю неожиданно даже для самой себя. «Я никогда раньше этого не делала!» «Да, пожалуй, лучше не знать. Боюсь, что охренею от цифры». Вздыбленная плоть, зажатая в мужской ладони, кажется еще больше. Крупная головка увеличивается в размерах и грозно подрагивает, направленная прямо на меня. Никита Тимурович делает еще один шаг в мою сторону. «Давай, малышка, открывай рот. Пришло время и мне натянуть твои пухлые губки».